Приветствую всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. Ну и если Господь позволил сегодня, то порассуждаем опять на книгу Откровения Иоанна. 3 глава, 22 стих. Можете не искать, я вам прочитаю. Вам известные слова. Ну, не хочется сказать до боли, но известны вам слова. Имеющие ухо да слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Если мы думаем, что это только один стих говорит, говорится вот в трех главах первых церквям, то мы ошибаемся. После каждого обращения к церкви, после каждого откровения каждой церкви, заканчивается этими словами вот это обращение. Братья и сестры, поэтому семикратное повторение, ну, единократное повторение каждой церкви, а для семи церквях, если сложить это вместе, семикратное повторение. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Братья и сестры, не устану повторять, что мы живем в лукавое, сложное время. И еще раз повторю, ну, скажет, ну, наверное, ничего нового не скажет. Нет, братья и сестры, я сегодня ничего нового не скажу. Только то, что вы знаете, только возбужду вас опять напоминание. Особенно в наше сложное, лукавое время, время свободы. Ну, как так? Смотрите, все мы имеем, молитвенные дома в Москве уже сколько-то, после того, как только был один дом в центре нашей Москвы на Маловузовском, ну, теперь другой адрес. Братья и сестры, знайте, это лукавое время, будьте начеку. И то, что Господь говорит, Христос говорит к семи церквям, и к нашей сегодняшней, тем более Лаодикийской, я прочитал из 3 главы, 22 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям». Может быть, нам как-то непривычно это, когда Господь нам говорит, когда мы Господу говорим, «Господи, услыши меня, мне так тяжело, я страдаю, у меня вот такие-то переживания, услышь, а почему ты не слышишь, я взываю к тебе, я тебя умоляю, Господь, пошли избавление». Ну вот к тебе Псалом 16 Давида, возьмите, сколько не возьмете обращений Давида к Богу, Господу. «К тебе взывай, ибо услышь меня, Боже, преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои». Дальше Псалом 30, я так выборочно несколько. «Преклони ухо твое, поспеши избавить меня, будь мне каменную твердыню» и так далее. Я не хочу, вот тут, наверное, так вы скажете, ну, завелся. А вот когда Господь к нам обращается, и обращается серьезненько так, извините, я вот в простоте такой, сегодня немного народу, и у меня есть немножко времени. Если кто-то не уйдет раньше, чем я закончу, ну что ж, я постараюсь закончить вовремя. «И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит». Это Марка 4 глава. Мы уже сегодня слышали, мы, поверьте, не договаривались с братом Петром об этих словах. Но он прочитал из Луки вот это слово. Я прочитаю из Матфея чуть позже, чуть-чуть дальше. Каждую притчу Христос заканчивал вот такими словами. «Умеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквям». Здесь в этом, в Откровении Иоанна, что Дух говорит, а здесь каждому ухо, чтобы мы слышали, что говорит Господь. Наверное, так я себе представляю, чтобы когда Господь говорил бы к нам, ну, наверное, так, чтобы громкоговоритель нам на ухо так заорал. Ну, может быть, тогда мы услышим. Да навряд ли. Ну, перепонки наши полопаются, ну и все. А вы думаете, что мы услышим голос Божий? Как хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы каждый свой шаг сверяли с Господом. Утром выходим в магазин, ну, казалось бы, простое дело. Стоим у двери, кошелка, сумка и так далее. Ну, идем в магазин. Господи, благослови, приобрести то, что надо, то, что мне необходимо, сохрани от всяких испытаний, искушений, тут вот на дороге, вот в таких местах. И тогда и Господь и благословит, и даст нам слышать Его голос. И сказал им: замечайте, что слышите, какое меру мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет и вам, слушающим, слушающим голоса Божьего. Есть целые труды, трактаты, как слушать Бога, особенно на Западе, целые книги, вот там Джордж Макдауэлл, как слышать, ну, еще есть авторы, как слушать и как слышать Бога. Да напишите вы хоть действительно там диссертации, докторские и так далее. Когда мы выйдем из дома и когда мы что-то сделаем, и не послушаемся Бога, и попадем вот в такие обстоятельства, вот тогда эти трактаты будут у нас вот здесь, в сердце. И тогда мы чутко будем слушать, не надо громкоговоритель, не надо колонки там, усилители и так далее. Господи, скажи, как поступать, скажи, что мне делать. Что повелишь мне делать, братья и сестры? Помните такие слова? Еще тогда... Ну, так сегодня апостола Павла, ну, в смысле, позже апостола Павла, тогда Савла. Что повелишь мне делать, или что повелишь делать мне, Боже? Братья и сестры, вот теперь, как я и говорил, вот смотрите. «Потому, говорю им притчи», это Евангелие Матфея, 13 глава, с 13 там стиха. «И потому, говорю им притчами, чтобы они, видя, не видят, и слыша, не слышит, и не уразумеет, и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом слышите, и не уразумеете, глазами смотрите, смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, и да не увидят глаза их, и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Позже Аянна пишет вот такие слова, которые мы уже с вами прочитали. Вот это по теме нашей, братья и сестры. Братья и сестры, издревле, через Моисея, который принес закон от Бога, Бог всегда говорил: «Ибо так говорит Господь». Так ведь, братья и сестры? И потом начинает излагать Моисею те-то иные постановления, и также и Моисей передавал: «Ибо так говорит Господь». Братья и сестры, а мы что сегодня? Нам Господь, не Господь говорит, или какие-то обстоятельства? Вот знаете, ну, что-то такое вот не то. Вот мне обстоятельства повели сегодня туда, или так-то, или то-то и то-то сделать. И мы попали в ловушку. Ну, так образно говоря. И мы попали, согрешили. И не лучшим образом поступили в своей жизни. Смотрите, и вы, и сказал, Второзаконие, 7 глава. «И если вы будете слушать законы сии, и хранить, и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость тебе, как Он клялся отцам твоим». Слушать, хранить и исполнять, как мы уже сегодня слышали. «Всякого слушающего слова мои и исполняющего», или только слушающие наши слова, то есть слова нам, на нашими ушами, и исполняющими, братья и сестры, и исполняющими. «И всякого, кто слушает слова мои и сии исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Ну, я еще раз прочитал, братья и сестры, то, что мы уже сегодня слышали. Если в Ветхом Завете говорил Господь так, так говорит Господь, то вот в этой книге Откровения говорит такое обращение. «Так говорит держащий семь звезд». Так говорит это к Лаодикийской церкви, простите, к Ефесской церкви. Дальше, так говорит первый и последний. Так говорит имеющий острый с обоих сторон меч. Дальше, следующая церковь, так говорит Сын Божий, у которого очи как пламень огненный. Так говорит имеющий семь духов Божьих. Так говорит святые истины. И вот к нашей Ладикийской, в чем мы убеждены, основательно убеждены, что мы живем в Ладикийский период, братья и сестры. Мы живем в Ладикийский период, лукавый, сложный, где у Господа нет ни одного положительного момента поволовительного обращения. Прочитайте дома. Ты богат, разбогател, советую тебе купить, ничего, ты тепел, если бы ты был бы холоден или горяч, а ты тепел и так далее. Братья и сестры, это серьезнейшее предупреждение. Вот на этом, хотя бы на этом основании я говорю, что мы живем в лукавое время. А вот теперь смотрите, которое, как говорит Спаситель к нашей последней церкви, вот это сам. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Вот это к нам обращение, так говорит истинный Божий. Если бы мы действительно услышали громкоговоритель, вот так нам в ухо прямо или вот громко сказал, ну, как я еще говорю, или разразилась молния, или загремел гром, не ходи туда, не делай это, не поступай так. Ну, наверное, тогда уж мы услышали бы, тогда мы остановились бы, братья и сестры. Я не хочу превратить это в какую-то такую, знаете, беседу простую, разговорную это самое. Братья и сестры, так говорит Господь, через Священное Писание, через Слово Божие, говорит к нам. Попробуйте утром встать, не прочитать Слово Божие. Ну, я уже говорил как-то давно, наверное, это самое. Одна сестра, ну, в наши еще молодые годы. Ну, вот как я помолюсь утром, как прочитаю Слово Божье, молодая нашего возраста, это еще лет 30-40 тому назад, то обязательно какой-нибудь, ну, проблемы и так далее. Ну, вот. А как не помолюсь, выйду из дома, все хорошо, все благополучно, все нормально. А ты попробуй прислушаться, надо было бы тебе делать то или другое действие это и так далее. Братья и сестры, если мы будем со Словом Божьим вставать, ходить молитвенно, ничего не приключится. А если и приключится, то для славы Божьей. Братья и сестры, вот это необходимо нам. Так говорит Господь. Прислушайтесь то, что говорит Господь. На одном примере библейском я хочу показать такую нашу несостоятельность, нашу забывчивость, нашу вот такую какую-то рассеянность, развеянность. Прочитаю, а мы сами сделаем вывод, посмотрим, насколько мы так или не так поступаем в нашей жизни. Екклезиаста книга, 9 глава, 14-15 стих. «Город небольшой, и людей в нем немного». К нему приступил великий царь и обложил его и привел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспомнил об этом бедном человеке. Вот тут и у нас, может быть, что-то есть сердце говорит, есть совесть такая, маленький, неподкупный судья. Говорит нам, а мы не вспомнили, заглушили, и так и не хотим и не принимать, и ничего. Вот так же я, вот этот пример очень хорошо нам говорит о том, что мы не вспомним. Нам говорили, нам что-то утверждали, нам что-то показывали, мы отклонили, забыли, прошли дальше, а потом... Господи, услыши, вот ты видишь мои переживания, ты пойми меня, вот помоги мне, исцели меня там или еще что-то. Вот такое наше положение напоминает и мою юность детства. Подходит ко мне и говорит, сынок, вот помоги, там надо то-то и то-то сделать. Пап, ты одну брось, ты, ну и сделай сам и так далее. Ну, не через какое-то, ну что ж, отец повернулся, ну ладно, обойдусь и без твоей помощи. Проходит какое-то время, пап, ну вот надо там то-то, то-то. Сынок, ну ты ж помнишь, я просил тебя? Помнишь ты, как мне да ответил? Да сделай сам, пап. Ну вот что я могу тебе ответить, Настя, что я могу сказать? Конечно, отец-то поможет, отец сделает и забудет это то, что я там отказал ему в том-то и дело. Сколько таких примеров в нашей жизни пред Господом. Приходит одна сестра к пресвитеру и говорит: «Брат, я так жестоко страдаю, вот у меня муж неверующий, вот он у меня, там и бывает и на служение не пускает, и бывает так». Ну, я бы так не сказал бы, я, может быть, уже у вас говорил, я бы так не сказал бы, как этот брат сказал. По-видимому, он уже знает всю ситуацию, говорит: «Сестра, а ты выходила замуж за верующего, будучи верующего сама, за неверующего?» «Ой, да, братик, да, вот я была верующая». «Ну, а что ж ты теперь приходишь и просишь, чтобы вот такая, ну, не то, что просишь, а жалуешься? Вот теперь неси свое служение или то свою жизнь, свои проступки до конца. Ну, что я могу тебе помочь? Посоветоваться, посоветовать, посочувствовать, помолиться с тобой и продолжай молиться, чтобы Господь тебе дал силы донести то, что ты выбрала сама в своей жизни. Ты сделала этот выбор. Никто за тебя не делал этот выбор». Братья и сестры, ну, не хотелось бы так сказать. Главный урок в нашей жизни в том, что мы не делаем выводы. Один раз споткнулись или один раз сделали выбор по собственному произволу, второй раз сделали, и не делаем выводы. А надо бы остановиться и подумать: «Господи, остановитесь», тут же сразу цитирую, «остановитесь на ваших путях и поразмыслите, где путь древний, и по нему идите, и прислушайтесь голоса Божьего, чтобы Господь помог вам сделать выбор тот или иной, вот даже простые вещи». Вы знаете, братья и сестры, я не пришел сюда критиковать, может быть, вот молитвенные нужды, которые члены церкви обращаются к церкви. Пару примеров приведу. Записки пишут пресвитеру: «Помолитесь о том, чтобы мне сдать на права. 5 раз сдаю уже на права. И не сдается, и не получаю права. Помолитесь, братья и сестры, суд предстоит там. Склочное дело. Помолитесь, братья и сестры, в церковь ведется вот это вот». Просто для вам показать, вот в чем лукавое время. Казалось бы, мы же должны каждую нужду приносить к Богу. «Помогите там сдать внучку экзамены». Нет, чтобы, Господи, попросить церковь: «Господь, приведи этого внучка, возрасти его в твоей вере, чтобы он был с тобою. Помоги ему сдать экзамен, он там на конкурсе на каком-нибудь высочайшем, величайшем» и так далее. Братья и сестры, не то назначение церкви в нашем времени. Не то назначение, чтобы приводить людей к Богу. Вот это да, помолитесь о моей родне, о моем там друге, знакомом, соседе и так далее. А особенно, когда просят о детях. Но еще приведу пример. Я вот полон этих примеров. Вы знаете, вот этот брат-пресвитер молился о моем сыне так сильно, я тут добавляю, что я так не молился, как вот брат-пресвитер молился. Вот если бы мы так сильно молились о наших детях, так как этот брат-пресвитер помолился о моем сыне. Братья и сестры, кто имеет ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. К одному мудрому человеку приносят 3 статуэточки, одинаковые абсолютно, ничем не разнятся, и говорят ему: «Ну, выбери из этих 3 одинаковых самую лучшую». Тот посмотрел, покрутил туда-сюда, потом говорит: «Дайте мне соломинку, принесите мне соломинку». Ну, может быть, кто-то из старых верующих знает этот примерчик. Принесли ему соломинку, он увидел в ухе дырочку, воткнул в ухо, раз, в другом ухе вышла эта соломинка. Берет 2-ю статуэточку, опять в ухо, вышла через рот эта соломинка. Берет 3-ю. И также в ухо, и она уже никуда не вышла. Ну вот, говорит, вот это лучшая статуэточка, которую могу я выбрать своим земным пониманием. Братья и сестры, вот так оно и в нашей жизни. Когда мы слышим, и оно не вылетает через другое ухо, не выплескивается наружу, через наш рот, через наши уста, а вот когда оно там останется, вот это самое лучшее в нашей жизни. Когда оно останется в нашем сердце, и вот Слово Божье, тогда, когда мы будем поступать по Слову Божьему, все написано, все сказано для нас, братья и сестры, и неопытный не заблудится, только прислушайтесь, примите это Слово, и не совершите никогда никакой ошибки в своей жизни. Бог даст вам так поступить так, как хочет Господь. Вы знаете, я часто вспоминаю, у меня есть время, часто вспоминаю псалом, 90-й псалом Давида. Под тенью Всемогущего, под кровом Всевышнего покоится, говорит Господу и так далее. Мы знаем этот псалом как живые помощи. Так ведь я говорю, это может быть и для неверующих, только пришедших из мира. Знаем, что этот псалом помогал во многих обстоятельствах. Живущий под кровом Всевышнего, под тенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище моя и защита. А вот если мы дальше прочитаем 14 стих, простите, «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби избавлю его и прославлю его». Братья и сестры, опять-таки начальная тема та, когда я начал с того, «Вот, Господи, услыши меня, а ты так преданно Господу ходишь пред Ним». Ты так слышишь голоса Его, слушаешь, хранишь и исполняешь так? Тогда, друзья, это знаете, как получается? Я много учился за свое время, за свою жизнь. И на начальном этапе понял такую истину. Конечно, молился, как сын верующих родителей, «Господи, благослови, сдать мне экзамен, вот помоги, дай знания, дай силы, дай...» Если я чего-то не выучил, какой-то кусок, часть каких-то билетов, обязательно попадались эти билеты. Я же не выучил. А что же ты просишь у Бога? Чтобы Он тебе дал экзамен, что ты, лежал на диване так, откинувшись, попросил, помолился Господи, и Он тебе дал сдать экзамены. Не на четверку, в крайнем случае на пятерку. Я тогда понял, если я прошу у Бога, то я должен пройти весь материал. Пусть что-то я не запомнил, что-то не так запомнил, что так запомнил. И когда я проходил весь материал, держав в памяти все, что мне надо держать, Господь посылал. И пятерку, в крайнем случае, и тройку посылал. В зависимости от того, как я выучил. Братья и сестры, как бы хотелось бы сказать, слушайте голос Божий. Прислушивайтесь. Все для нас написано. Все нам сказано. В каждом стихе, в каждой изречении Слова Божьего, в каждой главе. Прислушайтесь. Исполняйте, живите по Слову Божьему. Все, что будет, все, что надо, у вас будет. Все, что вы захотите, все, что надо будет, и надо будет вам все, что надо. Исаия, 59 глава. «Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать». И очень серьезные для нас слова верующих. «Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице от вас, чтобы не слышать наших молитв к Нему». Не хочу даже слышать, не хочу вам помогать, потому что грехи ваши произвели разделение между вами и Богом. Братья и сестры, это серьезное пожелание для нас в нашей церкви, для нас в нашей жизни. Братья и сестры, и, наверное, заканчиваю. Еще перед этим могу только сказать то, что, братья и сестры, молодые люди, читайте Библию, знайте Ветхий Завет, Ветхозаветную историю очень хорошо. Я сейчас попробую изложить, а вы узнаете или не, как это припомнится вам. Ну, верующие старые знают это. Это тогда, когда негромко говорить или заговорили человеку, вот в нашем сегодняшнем понимании, а ослица заговорила человеческим голосом. Числа 22 глава, с 23 стиха. Было обращение царя Валака, царя Мавитянского, пророку Валааму. «Прокляни израильский народ, потому что все, что ты скажешь, так и сбудется». Он отказал один раз. «Нет, я это не сделаю, пророк израильского народа». Я сейчас постараюсь перевести, рассказать вам своими словами. Может быть, дойдет, то есть, может быть, вот так и будет лучше. Один раз послал царь Валак к Валааму, тот отказал. Но второй раз с подарками пришел для того, чтобы пойди, сделай то, что я прошу. Я благодетельствую тебя, все, что надо, и больше дам тебе. Он второй раз отказал. Ну, в общем, пошел он, этот Валаам пошел по просьбе Валака. Идет, едет на ослице, простите, едет на ослице. Но вдруг ослица свернула не туда, куда надо. Он начинает бить ослицу. Давайте я уже это прочитаю. «И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руке. И вострепетала ослица, своротила ослица с дороги и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господний на узкой дороге между виноградниками с одной стороны и стеною между другой стороны. Ослица увидела ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валаамову к стене, и он опять стал бить ее. Ослица, я пропускаю через несколько стихов. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом, и воспылал гнев на нее, значит, сейчас, и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: «Что ты ругаешься надо мной? А тот говорит, если бы был у меня меч в руке, то я теперь бы убил бы тебя». Ослица сказала Валааму: «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобой?» Он сказал: «Нет». И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился и пал на лице свое. Ну, прочитайте библейскую историю, числа 22 глава. Книга чисел, 22 глава. Братья и сестры, были и в нашей, ну не в нашей, а в жизни христианства, было в нашей, во время, в наших церквях вот такие тоже обстоятельства. Во время богоборчества одного брата уговаривали и стращали отказаться от Бога. И даже более того, они ему сказали: если ты не прочитаешь лекцию против Бога, то будет плохие, ожидают тебя плохие условия. Он согласился. Расклеили объявления, афиши по городу, что тогда-то, тогда-то, в таком-то месте будет лекция, будет читать, ну, и пресвитер такой-то церкви против Бога. К этому брату приходили, останавливали: «Что ты делаешь, остановись, не надо, уезжай, уехай куда-то или еще что-то». Он не послушался. Пришло назначенное время, он пришел, а Дух Святой ему тоже говорил и работал над ним, и говорил к нему: «Не делай этого». Но неужели непонятно, что христианин, верующий человек, и плюс к тому же пресвитер, он идет в это место, приходит. Это уже потом он сам расскажет, рассказывал нашим отцам, дедам. Пришел, и еще вот он сидел сзади, когда уже объявили. Естественно, представили его как пастор Баптистской церкви, евангельских христиан. Ну вот. И у него было борение, ну, трудно передать. Борение до тех пор, пока он сказал: «Товарищи». Дух Святой отступил от него. И потом, когда к нему приходили братья, помолись, брат, проси у Бога прощения, не могу, уже нет молитвы. Тогда братья, ну давай мы за тебя будем молиться, и у них не идет молитва. Братья и сестры, Бог не поставил преграду, ну так скажем, не замуровал дверь в его квартире в этот день, когда ему надо выходить. Не сломался замок. Бог не связал его руки и ноги, чтобы он не встал, не пошел на это место. Бог может только говорить. А наша свободная воля – слушать, хранить и исполнять. Или не исполнять. Это зависит от нас. Вот так, братья и сестры. И еще раз, как я говорил уже когда-то, не прогремит гром тогда, когда мы делаем согрешение. Не разразится молния, не треснет дерево там, не упадет что-то рядом с нами. Это не в Божьем плане, не по воле Божьей, как бы сказать, не в Его природе вот так вот нас останавливает. Ну, может быть, конечно, ослица заговорит пророку вот так вот. Но для нас это хороший пример. Для нас мы прекрасно понимаем, что ослица заговорит уже, тогда уже остановимся. Ну, так вот, братья и сестры. Но это тоже было на страницах Священного Писания для нас с вами, братья и сестры, чтобы и мы это делали, чтобы мы понимали, что если ослица заговорит, ну, вот тут теперь, конечно, я скажу, что когда разразится молния, гром, вот тогда мы остановимся. Тогда мы прислушаемся голоса Господня. И остается еще раз повторить, кто имеет ухо, уши, слышать да слышит, что Дух говорит церквям. Аминь. Будем молиться.